Часть третья. Оз великий и ужасный. Иисус же, опять скорбя внутренно, подходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус же воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус сказал им: «Развяжите его, пусть идет». Евангелие от Иоанна. «Я только что подумала об этом», — сказала она взволнованно. «Почему я не догадалась раньше? И почему ты не догадался?» «О чем?» — спросил он. «Другие два желания», — ответила она быстро. «Мы использовали только одно». «Тебе этого мало?» — сердито осведомился он. «Нет!» — крикнула она торжествующе. «Мы сделаем это еще раз. Иди скорее, возьми ее и пожелай, чтобы наш мальчик снова был жив». Джекобс. Обезьянья лапа. 58. Джуд Крэндалл проснулся мгновенно, едва не свалившись при этом со стола. Он не знал, сколько проспал. Это могли быть и 15 минут, и 3 часа. Он взглянул на часы и увидел, что уже 5 минут 5. У него было ощущение, что в комнате что-то переменилось, а спина тупо ныла, как всегда, когда он засыпал сидя. «Старый дурень, как ты мог заснуть?» Но он знал. В глубине души он знал это. Он не просто уснул, его что-то усыпило. Это что-то напугало его, но еще больше пугала его мысль о том, что его разбудило. Ему казалось, что он слышит какой-то звук, какое-то... Он затаил дыхание, прислушиваясь к учащенному биению своего сердца. Звук действительно был. Не тот, что разбудил его, другой. Слабый скрип двери. Джуд знал в своем доме все звуки. Знал, как скрипят полы, как скребутся мыши, как завывает ветер в каминной трубе, когда разгуляется вовсю. Он узнал этот звук. Открылась тяжелая передняя дверь, отделяющая крыльцо от прихожей. Осознав это, он понял и то, какой звук его разбудил. Это был медленный скрежет пружины входной двери, ведущей на крыльцо. «Луис!» — позвал он без особой надежды. Это не мог быть Луис. Это пришла кара за его гордыню и суетность. Медленно заскрипели ступеньки, ведущие из холла наверх, к его комнате. «Луис!» Попытался он позвать еще раз, но из его горла вырвался только хрип, когда он учуял, как пахнет то, что пришло к нему в дом глухой ночью. Это был густой, тяжелый запах, смрад гниющего трупа. Джуд мог различить в темноте очертания предметов. Гардероб, шкаф с посудой, комод, но очень смутно. Он попытался встать, чтобы укрыться в ванной, подумав при этом, что теперь он слишком стар, чтобы видеть это без подготовки. С него хватило Тимми Баттермена, а ведь тогда он был еще молод. Дверь в комнату открылась и впустила тени. Одна из них казалась более плотной, чем остальные. «Боже, какая вонь!» Шаркающие шаги в темноте. «Гэтч?» Джуд, наконец, смог подняться. Краем глаза он увидел аккуратную горку табачного пепла в пепельнице. «Гэтч, это ты?» В ответ раздалось ужасное мяуканье, пронизавшее Джуда страхом до глубины души. «Значит, это не сын Луиса, восставший из мертвых, а какой-то другой монстр, не менее жуткий». Но это был всего лишь Чёрч, стоявший в двери и кричавший. Глаза его светились, словно фары, залепленные грязью. Потом они метнулись в другом направлении, обратившись к тому, что вошло в комнату следом. Джуд начал пятиться, пытаясь собраться с мыслями, пытаясь сохранить рассудок перед лицом этого смрада. Ему было холодно, словно неведомое существо принесло холод с собой. Джуд почувствовал неожиданный толчок. Этот кот кинулся ему под ноги, заставив пошатнуться. Джуд пнул его, отгоняя прочь. Чёрч оскалил зубы и зашипел. «Решай, решай же, старый болван, еще не поздно, даже теперь еще не поздно. Оно вернулось, но его можно убить еще раз, если попытаться. Ты должен попробовать это сделать». Он попятился на кухню и вдруг вспомнил о мойке возле раковины. Там лежал нож для мяса. Он пнул ногой дверь кухни, заставив ее распахнуться. Существа, вошедшего в дом, все еще не было видно, но Джуд мог слышать его дыхание. Тут он увидел белую руку, мерно взмахивающую чем-то в воздухе, чем он не мог понять. Когда он вошел в кухню, дверь захлопнулась, и он, наконец, повернулся и кинулся к мойке, ища нож. Нащупав деревянную рукоятку, он сжал ее в руке и снова повернулся к двери. Он даже сделал шаг другой по направлению к ней, ощущая некоторый прилив мужества. «Помни, это не ребенок. Оно может кричать, если ты его прижмешь, может плакать, но не будь дураком. Ты уже не раз был дураком, старина. Сегодня твой последний шанс». Дверь снова открылась, но сперва в нее проскочил кот. Джуд проследил за ним глазами, а потом взглянул на то, что стояло на пороге. Кухня располагалась на востоке, и первые лучи восхода проникли в окна. Свет был неярким, но этого было довольно. Это был Гэтч Крид в своей погребальной одежде. Рукава и плечи костюмчика поросли мхом. Мох был и на его белой рубашке. В светлых волосах застряли комья земли. Один глаз с жуткой сосредоточенностью был уставлен в стену, другим он разглядывал Джуда. Гэтч ухмыльнулся. «Привет, Джуд», — сказал он детским, но совершенно неузнаваемым голосом. «Я пришел отправить твою вонючую старую душонку прямиком в ад. Помнишь, как ты однажды меня отшлепал? Ты думал, я никогда не вернусь, чтобы проучить тебя?» Джуд поднял нож. «Убирайся отсюда, кто бы ты ни был. Еще увидим, кто кого проучит». «Норма умерла, и никто о тебе не пожалеет», — сказал Гэтч. «Она ведь просто была дешевой сучкой. Она переспала со всеми твоими друзьями. Они трахли ее в задницу, и это ей нравилось больше всего. Теперь она в аду со своим артритом. Я видел ее там, Джуд. Да-да, видел». Он подошел ближе, оставляя на линолеуме грязные следы. Одной рукой он размахивал перед собой, а другую держал за спиной, что-то пряча. «Слушай, Джуд», прошептал он, и рот его широко открылся, обнажив крошечные молочные зубы. И хотя губы его не двигались, из них исходил голос Нормы. «Я смеялась над тобой, и все они смеялись. Как же мы смеялись?» «Замолчи!» — нож дрогнул в руке Джуда. «Мы делали это на нашей кровати. С Герком и с Джорджем, и с ними со всеми. Я знала про всех твоих шлюх, но ты не знал, что сам женился на шлюхе. Как мы смеялись, Джуд. Трахались и смеялись». «Заткнись!» — заорал Джуд. Он кинулся на маленькую фигурку в грязном костюмчике, и вдруг ему под ноги из-под низкого кухонного стола метнулся кот. Он шипел, как змея, глаза горели. От неожиданности Джуд споткнулся и упал, нож выпал из его руки, с легким треском проломил плинтус и исчез под холодильником. Джуд понял, что опять остался в дураках. И единственным утешением было то, что этот раз наверняка был последним. Он знал это. Кот уже сидел на его ногах, сверкая глазами и шипя, как закипающий чайник. Тут же на нем оказался Гэтч, довольный и свирепо ухмыляющийся. Глаза его были мутны и налиты кровью. Он вынул правую руку из-за спины, и Джуд увидел в ней скальпель из черной сумки Луиса. «Боже мой!» — успел подумать Джуд, поднимая руку, чтобы заслониться от удара. Тут ему показалось, или он уже сходил с ума, что скальпель одновременно приближается к его ладони с обеих сторон. Потом в лицо ему брызнуло что-то теплое, и он все понял. «Я покажу тебе, старикашка!» — пропыхтело существо, похожее на Гэджа, дыша смрадом ему в лицо. «Я покажу тебе! Всем вам покажу! Я вас!» Джуд из последних сил схватил Гэджа за руку. Кожа слезла с нее легко, как шелуха. Скальпель чиркнул по руке Джуда, оставив глубокий вертикальный разрез. «Всем покажу!» И скальпель опустился еще раз. И еще. И еще.